Друг привез с Гавайских островов. Не нашли? Нет. Наверное, провалились под доски. В траву. А там их кто-то отыскал. Подождите. Генчик юркнул под мостки. Ползал там минут пять. Мусор сыпался за ворот и в волосы. Грязный бинт, который Генчик по привычке намотал сегодня на колено, развязался и застрял в траве. Генчик сердито сунул его в карман и виновато выбрался на солнце. Нету, нигде. Да, я и сам тут искал. Ладно, переживу. Иди сюда. Побеседуем за жизнь, как говорят в Одессе. Генчик с готовностью сиганул в моторку и ойкнул. Снова Петя скажет, пробьешь днище. Но Петя сказал... А сестра твоя? Ну, она где? Елена? Дома. А что? Да ничего. Просто вчера показалось, что вы с ней сегодня утром куда-то собирались. В Дом культуры, кажется. Не утром, а вечером. И она без меня. Чего я там не видел? Конкурс красоты. Ну ладно, кому конкурс, кому работа. Пора в объезд по акватории. А ты куда собрался? А я опять на тот берег. У вас туда случайно не будет пути сегодня? Случайно будет. Раз уж ты тут случайно оказался, поехали. Ох, спасибо вам! Можно вас попросить? Сначала можно я попрошу? Ага, а что? Давай будем с тобой на «ты». Я ведь еще не женатый, бездетный, молодой, снаружи и внутри. Ладно, давай. А можно, чтобы скорость потише? Ты что, боишься? Да вот что боишься. Просто, чтобы плавание было подольше. А то жик и там. Понял. Малый ход. Так и поедем, если бабушка не успела соскучиться по внуку. Да она вовсе не моя бабушка. Мы только вчера познакомились. И Генчик без утайки поведал вчерашнюю историю. Не скрыл даже, как спасался от зловредных парней и Шкурика, и как боялся, что старуха — коварная похитительница. А по правде-то она совсем не такая. И корабль у нее, знаешь, какой замечательный? Ну, в точности как настоящий. Только будто его какой-то волшебник уменьшил. Она его несколько лет строила. Значит, есть в старой женщине морская закваска. Есть. Она раньше в портовой конторе работала. И морские узлы знает. Она мне вчера два узла показала. Выблиночный и задвижной штык. Петь, а ты все морские узлы знаешь? Всех, наверное, никто не знает. Их чуть ли не 4000. Но кое-какие мне, конечно, известны. Такая, брат, профессия. Например, беседочный. Очень полезный в нашем спасательном деле. Он образует петлю, которая не затягивается. Это важно, когда человека такой петлей вытягивают из воды. А если сам оказался за бортом, должен уметь завязать петлю вокруг себя одной рукой, одним взмахом. Петь, покажи! Вот на этом! Ну что ты! На таких тесемках узлы не вяжут. Возьмем вот что. Петя дернул к себе с носовой палубы швартовую снасть, плетеный толщиной в палец трос, а бинт бросил за борт. Потом выключил мотор. Ляжем в дрейф, а то не успею научить, как будем у берега. Вот смотри. Один конец закрепляем на судне, другой у тебя в руке. Обносишь вокруг туловища, раз, делаешь на нем колечко, два, перехватываешь, просовываешь руку, протягиваешь кончик, три. Готово? За 3 секунды. Теперь попробуй сам. Нет, нет, одной рукой. Работай пальцами. Вот так. Вот. Конечно, не все сразу было вот так. Но минут через 15 Генчик уже довольно ловко завязывал у себя вокруг пояса широкую петлю. Петя сказал, что у него, у Генчика, морской талант. Петя, а можно я теперь скакну за борт? А ты мне бросишь конец и спасешь. Ну, не так сразу. Потренируйся еще. А говоришь, талант. Талант пока на суше или в лодке. А на воде вон какая зыбь. Ишь, раскачала. Да и мотор пора заводить, а то остынет, не запустишь. Садись! Мотор запустился сразу, но тут же и заглох. Ну вот, накаркал я. Петя защелкал тумблером, чертыхнулся и полез на корму. Пенный гребешок хлестнул ему в лицо. Петя, отплевываясь, потянул мотор на себя. Из воды показался металлический хвост с винтом. Ой! Фу, зараза! Оба увидели сразу. На ось винта был намотан марлевый жгут. Это я виноват. Мой бинт. Я виноват. Знал ведь, что нельзя бросать за борт всякую дрянь. У тебя есть ножик? Нету. И у меня нет. Я, голова дырявая, дал его вчера нашему сторожу банку консервную открывать, а назад не взял. Петя вытащил из-под сиденья коробку с гайками, масленками и мелкими инструментами. Поковырял бинт на оси отверткой, но марля намоталась с небывалой плотностью. Кажется, мы сели крепко. Волны между тем нарастали, качало все сильнее. Генчик ощутил в себе приключенческое замирание. Значит, у нас корабельная авария? Вроде того. Тогда, может быть, поднять сигнал бедствия? Ну, это уж черта с два. Не хватало, чтобы старшего спасателя Кубрикова спасали посторонние. Сначала поднимем что-нибудь другое. Что? Во-первых, настроение. Во-вторых, парус. У тебя есть парус? Припас на всякий случай. Самодельный. Ну-ка. Петя поднял лежавшие вдоль бортов две дюралевые жерди, соединил их концами. Получилась двуногая штука, вроде буквы А, без перекладины. Нижние концы Петя вставил в гнезда у бортов. Генчик помогал. А гребешки хлестали через борт, ну, прямо как в кино про надвигающийся шторм. От верхушки двуногой мачты спускались несколько веревок. Одну протянули к носу, другую — к корме. Закрепили. К третьей веревке, Петя сказал, что это фал, прицепили деревянную перекладину с квадратной парусиной.